Гуру. Думающий о свете, стремящийся к свету, ищущий света, света хотящий, имеет его. Только отвращающийся от света погружается во тьму. Таким образом, мысль о свете уже свет порождает в сознании и осветляет его. Мысль о носителях света с ними связует и создает мост или канал соединения с ними в пространстве. Когда очень темно, будем думать о свете. Только он, только свет может победить тьму и внутри, и вовне.